31. Прямо с самолета, заскочив домой, Вадим бросил сумку, принял душ и, наскоро позавтракав, отправился на телевидение. По дороге он позвонил своему давнему приятелю Игорю Томаеву, который заведовал архивом телеканала, где до недавнего времени работал Таран. «Игорь, я уже в пути. Пропуск мне заказал?» «Отлично. Минут через 40 буду. Да, все тогда и объясню». Томаев был безвредным и тихим молодым человеком, с которым они когда-то работали в газете. Толкового репортера, несмотря на все усилия, из Игоря не вышло. Редактор собирался с треском уволить неоправдавшего надежд сотрудника, что естественным образом поставило бы крест на всей его журналистской карьере. К тому времени Томаев уже был отцом двух малолетних детей, в семье ждали третьего, и потеря работы стала бы для него катастрофой. Тогда Вадим, которому Игорь был по-человечески симпатичен, попросил Артема пристроить парня к себе на канал. «Слушай, Игорь», — заговорил Боротынский, когда они уселись в комнате, заставленной до самого потолка аппаратурой, — «я очень рассчитываю на твою помощь. Дело конфиденциальное, оно касается Тарана». «Дальше меня не пойдет, будь уверен», — твердо сказал Томаев. «Ты занялся собственным расследованием?» «Вроде того». «По заданию редакции?» «Не совсем. Поможешь?» «Конечно. Только чем? Ведь я ничего про это дело не знаю». «Про это дело пока вообще никто ничего не знает, даже полиция. Одни догадки. Мне же от тебя нужно вот что». «Наташка Левченко сказала мне, что Артем заказывал какие-то архивные записи. Ты ведь в курсе?» Томаев кивнул, показывая, что он в курсе. «Мне необходимо знать, какие. А еще лучше посмотреть их». «Сделаем. Только там много всего. Как у тебя со временем?» «Сутки есть». «Это много!» – засмеялся Игорь. «Кажется, там записей в общей сложности часов на 5. Если выдержишь, то с перерывами осилишь до вечера. Найдешь мне местечко, чтобы я глаза никому не мозолил?» «Разумеется. Посажу тебя в кабинет одной нашей сотрудницы. Она как раз вчера в отпуск ушла. С ее компьютера есть доступ на FTP». «Игорек, я же профан в вашем телевидении. Что это такое?» «Сервер такой. Сейчас увидишь. Я выложу туда материалы, которые Артем заказывал. Там все и посмотришь. У меня эта подборка сохранилась. Ты вообще знаешь, о чем идет речь?» «Могу лишь догадываться. Летающие тарелки, привидения, снежные люди, полтергейст. А вообще-то не имею ни малейшего понятия». «Ну, тогда сейчас ты сильно удивишься».